Глава 6. Моя следующая вылазка в город произошла только спустя несколько дней. Ее я хотела всецело посвятить тому, чтобы узнать, где конкретно в данный момент находится Грегори. Если мне сегодня повезет, то уже в следующий раз попрошу Дара перебросить меня к моему жениху, и тогда, вероятно, я больше не вернусь в мрачный замок. От этой мысли невольно грудь наполнилась горькой грустью, но я закусила губу и махнула головой, прогоняя непрошенные мысли. Расстаться с моим таинственным спасителем мне совершенно иррационально не хотелось. Он и прежде вызывал в моей душе симпатию, благодарность и невольное уважение, а теперь я с нетерпением жду ночей. Кто бы мог подумать, правда? Еще совсем недавно я с содроганием думала о том, что наступит ночь и придут кошмары, но теперь точно знаю, что кошмары не придут, так как мой сон, оказывается, добросовестно охраняют, и плюсом к этому дарят такое замечательное тепло, обнимая до дрожи в пальчиках. В этом-то и проблема. Я стала ловить себя на мысли, что ищу повод с ним заговорить. Хотя прежде, несмотря на всю потребность в человеческом общении, у меня и в мыслях не было лишний раз потревожить красноволосого или отвлечь. Но я не решалась, каждый раз понимая, что повод, который я придумывала, никуда не годился, был глупым и не к месту. Зато я смотрела, стараясь делать это так, чтобы он не видел. Вместо того, чтобы закопаться с головой в расчеты, я наблюдала за его движениями, жестами, даже за тем, как шевелятся его губы или морщится лоб, если у Дара что-то не получалось. И с каждым разом осознавала, что мне очень нравится за ним наблюдать. А еще Дар совсем не страшный, как я думала прежде. Даже его экзотическая внешность больше не приносила в мою душу прежнего благоговейного ужаса. Он просто был, причем безумно красивый. Но несмотря на глупые душевные метания, голова работала у меня исправно, и я прекрасно понимала всю безнадежность моей симпатии. Нам никогда не быть вместе ввиду различных причин. Помимо того, что он ненавидит людей, я принцесса, на мне лежит ответственность, и выйду замуж я только за того, кто будет идеально подходить на роль будущего короля. Как ни крути, Грегори на эту роль подходит идеально, а вот нелюдимый, презирающий человечество затворник, который, ко всему прочему, непонятно, к какой расе нужно относить, совершенно точно нет. Остается удивительным, как отец не заключил наш с Грегом союз до своей смерти. Это решило бы кучу проблем, с которыми мне сейчас не пришлось бы справляться. Поэтому, поняв, к чему ведут меня подобные мысли в присутствии моего спасителя, я приняла решение не усугублять свое положение, порывы укрощать на корню и вообще делать ноги к, пусть и нелюбимому, но вполне надежному жениху. И вот как выпала возможность, я, сверкая пятками, отправилась в человеческую столицу. В городе совершенно точно начинались волнения. На торговой площади собрались жители города в знак протеста. Количество стражи угнетало. Но я все равно, несмотря на большой риск, решила не уходить без нужной мне информации. Сплетни меня порадовали и огорчили одновременно. И я сейчас не про то, что в устах общественности я что-то мерзкое, пошлое, что предало свою страну и свой народ. Новости утверждали, что Грегори побеждал, неумолимо с каждой схваткой практически подобрался к столице. Угнетало число погибших в этой войне. Их было много. Слишком, и многих смертей можно было бы избежать. Вид рыдающих женщин и детей на улицах разрывал мне сердце, а в горле появился мерзкий ком. Жены, матери, невесты, сестры, дочери и сыновья — их было много. Стараясь абстрагироваться от звуков надрывных рыданий по погибшим солдатам и опустив взгляд под ноги, я ускорила шаг и сама не заметила, как в кого-то силой врезалась. На секунду подняла глаза и потеряла дар речи. Это был Густав, доверенное лицо Грегори. Мужчина придержал меня за плечи, чтобы я не упала, и, судя по выражению лица, совершенно не ожидал меня здесь встретить. «Ваше высочество», — тихо прошептал он, словно не веря. А после по его лицу расползлась широкая улыбка, и он прижал к своей груди. В отличие от его хозяина, с этим парнем мы в детстве дружили. Он был лучшим другом Лайма, следовательно, и моим тоже. «Гус!» — пискнула я со счастливой улыбкой. «Живой!» — выдохнула я, крепче прижимаясь к его груди. «Валери, что вы здесь делаете?» Опомнившись, отстранил он меня и строго посмотрел в глаза. «Не поверишь, но выведываю информацию. Я хотел узнать, где в данный момент Грегори, чтобы найти его». «Здесь?» — опешил парень, выразительно оглядев переполненную недовольными протестующими торговую площадь. «Милли всегда говорила, что нет лучшего места для выведывания информации, чем рынок». Грустно улыбнулась я, вспоминая подругу, чувствуя, как защипала глаза, но не позволила слезам пролиться. «Ваше высочество, почему вы плачете?» С нотками паники спросил Гус, который никогда не выносил женских слез. «Милли погибла, спасая меня». Поникла я окончательно. «Милли?» — удивленно нахмурился он. «С чего вы так решили? Милли Дан жива и сейчас находится в отряде лорда Карлайла». «Что?» — подняла я на него мокрые глаза. «Ты уверен?» «Конечно», — уверенно кивнул он. «Я видел ее сегодня утром». «Постой!» — совсем запуталась я, чувствуя бесконечную радость, что моя подруга жива. «Как она спаслась? Хотя нет, лучше скажи, что ты здесь делаешь и где Грегори?» «Я, как и вы, моя принцесса, в этом городе под прикрытием. Встречаюсь с информатором из дворца. Если новости будут положительные, уже завтра мы нападем на город и захватим дворец. Лорд Карлайл вместе с войском разбили лагерь в нескольких часах пути отсюда, в Лайкосе». Я счастливо улыбнулась. В душе появилась надежда, что все это вскоре закончится. Задыхаясь от переизбытка чувств, я бросилась на грудь парня. Капюшон с меня спал, но я не обратила на это внимания. А зря. Вот Гус, например, весь напрягся, с силой отцепил меня от себя, схватил за руку, и тут я услышала. «Стража! Задержать!» И я узнала голос. Гус быстро потащил меня куда-то сквозь толпу, но я успела обернуться и бросить единственный, короткий взгляд на лицо, как мне казалось, моего друга. Брэндон — главный инженер. Мужчина, кого я принимала почти за родного дядю, который предал и меня, и моего отца. Вот только вместо ненависти я почувствовала растерянность, ведь на лице прежде дорогого мне человека я видела неприкрытое беспокойство, а с его губ слетело тихое «Валери». Но думать было некогда. Неважно, что там происходит с его чувствами. По своей воле он предал меня или нет, факт остается фактом. Он натравил на меня стражу, и мне ни в коем случае нельзя попадаться. С удивительной силой и сноровкой Гус продирался сквозь живую толпу, а со всех сторон я слышала короткие выкрики стражников. В груди поднималась настоящая паника и страх, когда мы застряли среди протестующих. Паника только усилилась, когда я поняла, что больше не чувствую руки Густава на своей ладони. Живая масса разъединила нас, оставив меня панически озираться. «Гус!» — крикнула я, шаря глазами вокруг, проклиная свой низкий рост. «Гус!» «Валери, беги!» Было единственным, что я услышала, и не стала медлить, слыша, как поблизости продираются стражники. Несмотря на свое недавнее отношение к своим габаритам, я не могла не отметить, что в одиночку могла вполне сноровисто продираться между людьми, в то время, когда стража была более неповоротлива, да еще отвлекаемая протестующими. Радовалась я рано, так как на окраине площади тоже был патруль, и меня быстро заметили. А ближайшее известное мне место переноса совершенно в другой стороне. Неплохо ориентируясь, я стала петлять между улочками, направляясь в сторону ближайших ворот из города, понимая, что долго не продержусь, а перенестись в безопасность замка Дара у меня не получится, но возле ворот вполне есть вероятность затеряться. Плутая по закоулкам, словно бешеный заяц, стараясь следить, чтобы сердце оставалось на месте, а легкие не вырвались наружу, я с облегчением заметила вереницу повозок и горожан, что решили бежать из города. Невдалеке раздались быстрые шаги стражей, и я из последних сил нырнула в одну из проезжающих крытых повозок и затихла, боязливо оглядываясь. Судя по всему, я попала в повозку мясника. Сыровял, развешанный кольцами на тряпичных стенах в неимоверных количествах, на это явно указывал. Лежала я на чем-то мягком, но холодном. С брезгливостью и обреченностью поняла, что лежу на разделанной туше, предположительно парнокопытного, в огромном корыте со льдом. Поборов приступ тошноты, я зажала рот и нос рукой, слыша характерную тяжелую поступь и скрежет доспех. Казалось, отовсюду слышатся короткие приказы стражи и недовольный гул тех, кто хотел в короткие сроки покинуть столицу. Закусила губу, понимая, что сейчас, вероятно, должны начать обыск всех повозок. С замиранием сердца я прислушивалась к внешним разговорам, чувствуя мерное покачивание движущейся повозки. Я ждала, что вот сейчас повозка остановится, брезент откинут и меня схватят. Однако покачивание не прекращалось еще минут пять, брезент так и не откинули, а вот гул голосов стал стремительно удаляться. Я рискнула пошевелиться и выглянуть из-за ткани. Повозка увозила меня прочь от города. Его очертания уже стали скрываться за лесополосой. Покидать город у меня в планы не входило. Замечательно, конечно, что меня не схватили. Вот только мне нужно к гусу, или на крайний случай к месту переноса. Как я вернусь в мрачный замок? Я не умею видеть потоки магической энергии. Я не смогу отыскать новую точку переноса, кроме той, о которой мне поведал сам дар, от которой меня продолжают увозить. Забыв про конспирацию, я практически вывалилась из повозки прямо на дорогу, больно ударившись бедром, когда ногами зацепилась за несчастную тушу, словно коровы. Не успела я выругаться, как пришлось стремительно откатываться в кусты, так как на меня на полном скаку неслась лошадь с всадником в седле. Уже из кустов, провожая удаляющуюся фигуру, поняла, кто стремительно несся прочь от столицы. Четверка стражи, что неслась следом, только подтвердила мои догадки. Что же, теперь искать гуса в городе бессмысленно. Надеюсь, он оторвется от преследования. Однако это не отменяло того, что перенестись в безопасность мне не удастся. Несколько раз покрученное и не отреагировавшее на манипуляции кольцо — прямое тому доказательство. И что мне делать? Солнце садится. Провести ночь в лесу — удовольствие сомнительное. Особенно если учесть, что сейчас, как никогда часто, должны встречаться разбойники на тракте. Одинокая, хромающая девушка в ночи — чем не лучшее развлечение для подобных людей. А иным путем я не смогу добраться до Лайкоса, где, по свежим данным, находится Грег. Но и в город возвращаться боязно. Вероятно, Брэндон отдал приказ прочесывать каждую улицу и допрашивать каждого встречного. А если главный инженер за что-то взялся, мне, как никому иному, известно, он своего добьется. Дело моей поимки в городе в таком случае сводится всего к нескольким часам. Именно столько мне потребуется, чтобы незаметно пробраться за городскую стену и добраться до ближайшего места переноса. И если меня заметят, скрыться не получится, не с моей хромающей ногой. Вздохнула и поняла, что больше шансов на удачу у меня все же добраться до своего жениха, нежели до места концентрации магической силы. Несколько часов на лошади перевести на хромающую пешую походку — это сколько? Печально много. Может, переждать и утром вернуться в город тайным путем? Сколько времени понадобится Брэндону понять, что в городе меня нет, и отправить прочесывать границы города? Часа два, возможно. А сидеть на месте и дальше — вообще верх глупости. Так я еще больше обращу на себя внимание. И так собаки, что были привязаны к проезжающим мимо обозам, уже лаяли и рычали в мою сторону, недвусмысленно указывая, что данные кусты вполне обитаемы. Можно было бы попросить помощи, хотя бы в транспортировке у проезжающих людей. Вот только есть большая вероятность, что они не знают свою принцессу в лицо. Помня о том, какие слухи про меня ходят в столице, выбираться из укрытия кустов мне резко перехотелось. Делать нечего, поэтому, кряхтя и постановая, я поднялась и, немного прихрамывая, отправилась в сторону, где теоретически я встречу Грегори. Надеюсь, сил преодолеть еще и это мне хватит. Прошло около 3 часов моего хромого блуждания по лесу. Я старалась не отходить далеко от тракта, чтобы не заблудиться, но я держалась так, чтобы меня было незаметно с дороги. В это время я невольно возвращалась мыслями в мрачный замок посреди запретного леса. Уже почти 4 часа прошло, как я должна была вернуться, и мы бы отправились с Шай в запретный лес. Она на охоту, а я за уже почти ненужным хворостом, пытаясь поддерживать видимость, что не знаю, кто именно греет меня ночами и оберегает мой сон. Вероятно, Пума уже начала нервничать. Никогда прежде я не уходила так надолго и сегодня пообещала, что вернусь. Уже почти полночь, если судить по луне. Обычно в это время я давно сплю. Интересно, заметил ли дар мое отсутствие? Вероятно, да, если он каждую ночь самостоятельно переносит меня в свою комнату. Наверное, мужчина должен как минимум заметить, что переносить некого, если до этого времени Пума не обратит внимания хозяина на мое долгое отсутствие. Тогда вопрос другой. Расстроится ли дар, узнав о моем исчезновении? Как ни прискорбно это осознавать, наверное, все же нет. Одной проблемой меньше. Насколько я поняла, его не очень радует перспектива возиться со мной и делить кровать. Удивительно, как он до сих пор не последовал своему плану и просто не стал уходить из замка на ночь. Хотя глупость, конечно, уходить из своего же дома из-за какой-то человечки. Либо уходить ему лень, либо в нем все же присутствует чувство сострадания, которое не позволяет ему просто отмахнуться от моей проблемы. Однако хватит ли его чувства на то, чтобы озаботиться моим местоположением, когда узнает, что я не вернулась? Ответ тот же. Нет. Дар ведь предупреждал, что позволит мне бывать у людей, но за все свои действия буду нести ответственность сама. Тогда я согласилась и сейчас не могла не признать, что ситуация, в которой я оказалась, полностью лежит на моей ответственности. И если Дар забудет о моем существовании уже завтра, даже не затруднив себя узнать, что со мной случилось, я не смогу его винить. Сама виновата. Слишком глупо и самонадеянно себя вела, и вот что получилось. Споткнувшись в очередной раз о выпирающий корень дерева, я упала в опавшие листья и досадливо поморщилась, чувствуя, что ужасно устала, а бедро продолжает ныть. Очередное соприкосновение с землей ситуацию не улучшило. Тем временем заметно похолодало. Середина осени как-никак, причем уже ночь. Понимая, что если остановлюсь, то непременно замерзну, я подавила в себе желание передохнуть хоть пару минут, которые грозят перерасти в несколько часов. Тихо, постановая сквозь зубы, поднялась и вновь побрела в темноте леса под тусклое свечение неполной луны. Сил хватило еще минут на 20, после чего я стала все чаще спотыкаться и останавливаться у ближайших деревьев, чтобы перевести дух. Глаза слипались, было холодно, бедро ныло, тело безумно устало, хотелось спать и пить, а еще заплакать от своего бессилия. Покрутила на пальце кольцо, не особо рассчитывая на свою удачу, а желание пореветь всласть только усилилось, когда артефакт никак не отреагировал. Отгоняя от себя малодушный порыв позорно разреветься минут этак на 20, я тяжело вздохнула и уловила поблизости какой-то шорох. Резко повернула голову в ту сторону и напряженно прислушалась. Показалось, наверное, но все равно напряженно вглядывалась в темноту, чувствуя, что на душе становится неспокойно. Нежити в этих лесах быть не должно, серьезных хищников тоже. В такой близости от тракта они не обитают. Кто остается? Правильно, разбойники. Но я отошла не так далеко от столицы, обычно они орудуют в провинциях. Только я об этом подумала, как в темноте что-то блеснуло и потухло. Так обычно блестит начищенная сталь. От страшной догадки я задержала дыхание и испуганно попятилась спиной вперед, не отрывая взгляда от того места, где заметила движение. Слева от меня послышался хруст ветки, и я шарахнулась в противоположную сторону, что и было моей ошибкой. Слишком поздно я поняла, что они загоняют меня в ловушку. Хруст ветки под ногами, резкий рывок, мир стремительно перевернулся. И вот я уже вишу вверх ногами и готовлюсь завизжать от высоты, которая простирается под моей головой. Крик застревает в груди, когда я по инерции раскачиваюсь на веревке и врезаюсь в дерево, на котором вишу. И так темный лес покрывается окончательной тьмой. А я проваливаюсь в пустоту, успев заметить три пары ног, что с разных сторон окружают меня. Очнулась я от собственного крика. Дернулась, как обычно, пытаясь сесть в постели, и поняла, что меня что-то держит, тело затекло, и я не могу пошевелить руками. Открыла заплаканные глаза и сквозь пелену слез увидела перед собой озадаченные мужские лица, совершенно бандитской наружности. Заорала от испуга с удвоенной силой и поняла, что сделать это несколько затруднительно, ввиду того, что во рту у меня какая-то грязная тряпка с кислым привкусом. Сама же я, привязанная к дереву, недалеко от костра, возле которого и сидели мужчин 10, навскидку, так как от страха даже посчитать их не потрудилась. Все они смотрели на меня со смесью недоумения, сомнения и откровенной насмешки на небритых рожах. «Наша принцесса очнулась!» Услышала я ленивый, ироничный голос и скосила глаза в сторону, поняв, что даже приблизительно ошиблась с количеством мужчин. Сбоку обнаружился мини-лагерь с двумя палатками и еще мужчин 7. Говорил, предположительно, главарь, так как был выше остальных, минимум на полголовы. Одет вполне прилично, и выражение лица имел менее зверское, нежели у остальных, но при этом самое наглое. Хуже то, что я определила в нем мага, судя по магическим амулетам, которыми он был обвешан почти с ног до головы. Даже на лице имелись украшения явно магического происхождения. Это плохо. Как я говорила прежде, всех магически одаренных людей, вне зависимости от происхождения, государство забирало в магическую академию. По окончании академии выпускникам предлагались хорошие должности и высокая оплата труда, так как маги всегда были востребованными работниками. Вот только не все поступившие доучивались до выпускного, были отчислены. Таких людей отчисляли и лишали магических сил, так как недоучки всегда были очень опасны. А магически одаренные недоучки вдвойне. То, что в банде обнаружился маг, причем вполне солидного возраста, говорит о многом. Например, о том, что вряд ли обученный маг добровольно отказался от всех благ добропорядочного труда на благо королевства, чтобы стать бандитом. Следовательно, стал он преступником вынужденно. Вероятнее всего, его собирались отчислить в юности, и он сбежал, боясь лишиться магического дара, скрываясь в лесах. Сколотил банду и уже не первый год промышляет грабежами на территории королевства. Ситуация усугубляется еще тем, что при выпуске все маги дают клятву, запрещающую применять свои знания и умения во вред людей. Они не могут без прямой угрозы для своей жизни лишить человека жизни при помощи своего дара. Даже просто покалечить. А вот такие, как этот, лишены подобных ограничений. И если он был отчислен с последних курсов, у него вполне есть знание всех смертельных и запрещенных заклинаний, и он может ими легко воспользоваться, не размениваясь на нормы морали и человечность. Паскудное выражение на лице — лишнее тому доказательство. Он знает о том, что опасен, и совершенно этого не скрывает. Он один может выстоять против всей своей банды разом и даже не поморщится. А еще он назвал меня принцессой, что прямо говорит о его знании моего лица и того, кто попался им в руки. Дело дрянь, короче. Остается догадываться, чем закончится для меня подобная встреча. Одно точно — ничем хорошим. И я настороженно наблюдала, как маг поднимается и ленивой вальяжной походкой грациозного хищника направляется ко мне. Когда он присел на корточки рядом со мной, я напряглась до боли в мышцах, почти физически ощущая опасность, исходящую от него. Почему-то я была уверена, что этот определенный индивид имеет на своем счету просто колоссальное количество смертей, и нисколько этого не стесняется, даже наоборот. Он больно вцепился пальцами в мой подбородок и заглянул в мои испуганные глаза, не позволяя отвернуться. «И что же тебе такое ужасное снилось, сладкое?» Как-то по-змеиному улыбнулся он, с притворным сочувствием в голосе. Естественно, я промолчала, не только от страха, сковавшего все мое тело, но и из-за наличия кляпа. С ним вообще нормально не пообщаешься. «Все уже позади, тебе нечего бояться». Продолжал он меня успокаивать, совершенно мерзким образом поглаживая меня по лицу с видом, что для меня все как раз только начинается. И самым главным кошмаром на ближайшее время станет для меня он. Судорожно вздохнув, я почувствовала, как расширяются от ужаса глаза. «Умная девочка. Люблю понятливых». С маниакальным блеском в глазах пропел он и довольно прищурился, вновь погладив пальцем мое лицо. Я бы дернулась назад, вот только широкий ствол, к которому была привязана, несколько мешал моему желанию отказаться от мага и его прикосновений подальше. Пакостно усмехнувшись, он склонил голову к плечу, осмотрел меня, словно сканируя, опустил взгляд на грудь ниже и остановился на моих связанных ладонях. Поняв, что могло его заинтересовать больше, чем мое декольте, попыталась прикрыть кольцо пальцами второй руки, но, естественно, опоздала. «Какая интересная вещица!» Голосом сладким, словно патока, заметил он, и силой, причиняющую боль, разжал мои пальцы, стянул кольцо и поднял его на уровень своих глаз, чтобы лучше рассмотреть. «Очень занимательная вещица, сладкая!» Скосил он на меня холодные глаза, сжал кольцо в ладони и быстрым движением спрятал в карман, лишая меня даже надежды на спасение. «Мне очень-очень интересно, сладкая, где ты его нашла? Или кто тебе его дал, что вероятнее? Ты ведь умная девочка, и не станешь мне врать, правда?» Елейным голосом поинтересовался маг, а я вдруг поняла, что ни за что не скажу. Вот совсем. Даже если бы могла, ни за что ему не расскажу про дары и мрачный замок посреди запретного леса. Видимо, моя решимость отразилась на лице, так как улыбка на лице мага превратилась в оскал. А я порадовалась тому, что успела дать клятву неразглашения. Пусть хоть пытает, он не сможет ничего от меня узнать, даже магическим путем. Мысли о пытках несколько испортили мне настроение. «Сладкая», — задушевно начал мужчина, заглядывая мне в глаза. «У тебя выбор-то невелик. Давай ты не станешь упрямиться. Если ты будешь со мной сотрудничать, то тебя никто не тронет и пальцем до самого утра. А утром в целости и сохранности я доставлю тебя тому, кто больше заплатит. Возможно, даже Карлайлу. Думаю, твой хахаль не поскупится и отвалит за такую куколку раза в два больше, чем этот жмот, временно коронованный. Ты ведь хочешь попасть к жениху?» Проникновенно посмотрели на меня. «Конечно, хочу». Я кивнула, но не особо радостно, понимая, что от меня за это потребуют. «Это колечко, что ты так беспечно носила на своих красивых пальчиках, очень древний и редкий артефакт. Тот, кто его сделал, удивительный мастер и совершенно не жадный, раз подарил такую вещицу тебе. Я просто хочу с ним познакомиться. Возможно, мы станем с ним партнерами. Видишь, тебе совершенно нечего опасаться». Я продолжала молчать, понимая, что мне с явным наслаждением вешают лапшу на уши. Такой, как этот маг, привык получать все, что захочет. Если ему это не дают добровольно, он отнимает силой. Дар более чем уверенно не захочет иметь с ним никаких дел, следовательно, произойдет конфликт. Пусть и в безопасности Дара и его возможностях себя защитить я уверена, но и маг не выглядит простаком, а матерым и опытным маньяком. Плюс в компании банды настоящих головорезов. Может, для Дара и не будет такой уж проблемой встреча с подобными людьми, но он определенно огорчится, узнав, что его инкогнито и местоположение раскрыто. Доставлять ему проблем я не хотела. Поэтому в очередной раз мрачно порадовалась о данной магической клятве. «Не скажешь?» Проницательно и зловеще протянул маг. Молча показала головой, подтверждая его догадку. «Позволю знать, почему?» Поднял он бровь в искреннем недоумении. «Прежде чем ответить, позволь рассказать тебе, что может произойти, если ответ «мне не понравится».» Широко улыбнулся маг. «Во всех объявлениях было сказано доставить тебя живой или мертвой. То, что за тебя живую дают больше вознаграждения, делает тебе гарантию, что не умрешь. Но нигде не сказано, что тебя нужно доставить в целости и сохранности». Хитро прищурился он, а я в ужасе сглотнула, чувствуя, как у меня расширяются глаза. «Ты поразительно красивая девочка и приглянулась почти каждому из моей команды, включая меня, естественно. Так что тебя я попробую первым. Себя я считаю джентльменом, и ты будешь смеяться, но не терплю грубость по отношению к прекрасному полу. Поэтому, делая скидку на твою невинность, сделаю так, что тебе будет почти не больно. При условии, что ты не будешь сопротивляться и меня злить, естественно. А дальше тебя пустят по кругу, в какой очередности мне все равно, как и то, как именно тебя будут иметь». Еще шире и многообещающе оскалился он, чувствуя, как я затряслась. «А после, с утра, когда откроют ворота, истерзанную, измученную и униженную, я доставлю тебя во дворец, из которого ты так стремительно бежала. Как тебе перспективы? Нравится?» Совершенно искренне покачала головой, чувствуя, как от подобных перспектив похолодели ладони. «Я сниму с тебя кляп. Ты же не станешь кричать и будешь хорошей девочкой, так?» Я кивнула. «Отлично». Он наклонился ко мне, отчего я вновь окаменела, боясь даже вздохнуть. Маг развязал узел на моем затылке, я почувствовала, как давление на рот пропадает, и с облегчением выплюнула грязную тряпку, чувствуя тошноту и необходимую потребность прополоскать рот, прежде чем меня вырвет. То ли я стремительно позеленела, недвусмысленно намекая на свое состояние, то ли опыт у мага был внушающим, но мне протянули флягу, предположительно, с водой. Почти с благодарностью посмотрела на мужчину, который поднес к моим губам флягу и помог набрать в рот воды. Я старательно прополоскала рот и сплюнула в сторону, чувствуя, что дышать стало определенно легче и тошнота отступает. «Пить, пожалуйста», — прохрипела я, умоляюще посмотрев на мага. Тот вполне добродушно усмехнулся, но флягу не подал. Сначала ответ. «Я не смогу вам рассказать», — сообщила я, судорожно подбирая слова, чувствуя, что правда о клятве застревает у меня поперек горла. «Не сможешь или не хочешь?» — уловил он существенное. «Проницательный и очень умный, что говорит о большом опыте. Вообще и то, но лучше будет не указывать на мое нежелание сотрудничать». «Не могу», — глухо отозвалась я, с опаской ожидая его реакции. Тот многозначительно помолчал, потер подбородок. «Значит, клятва о неразглашении», — кивнул он своим мыслям. «Умно», — вздохнул он. «Собственно, будь он дураком, подобную вещицу сделать не смог бы». Потер он карман, в котором хранилось мое кольцо-артефакт. После с сомнением посмотрел на меня и пробормотал. «А вдруг?» Молниеносным движением подался ко мне, обхватил пальцами мои виски, и я почувствовала ментальное воздействие, которое пыталось пробиться в мою память, причиняя адскую боль. Я закричала, из глаз брызнули слезы. Мне казалось, что он не отпускал меня бесконечно. Но все продлилось не больше нескольких секунд. Когда я опомнилась, а в глазах прояснилось, оказалось, что мужчина уже некоторое время как меня отпустил, даже встал и задумчиво разглядывал сверху вниз. Ловя ртом воздух и постановая, я чувствовала ужасное головокружение. Стоило попробовать. Жаль, не получилось. Сильный гад. А потом уже ко мне. Что же, девочка, в таком случае твоя судьба решится утром. А пока отдыхай. Грязную тряпку в рот мне больше не совали, и на том спасибо. Собственно, орать, звать на помощь и провоцировать бандитов на агрессию было последним, что я собиралась делать. Вместо этого исподволь пыталась развязать узел на своих кистях. Бесполезно. Узлы вязал знающий в них толк человек, причем с определенным опытом и талантом. Устало вздохнув, я откинула голову назад и посмотрела на звезды, моля богов, чтобы утро подольше не наставало. Главарь отправил гонца в лагерь, где расположился Грегори, с предложением на запредельную сумму. Об этом мне самолично отчитался маг, довольно щурясь на костер. «Надеюсь, ты достаточно дорога Карлайлу, и он раскошелится. Иначе придется договариваться с Габаром, а я далеко не его поклонник. Признаться честно, он объявил за мою голову кругленькую сумму. Согласись, обидно. Ты меня, как никто, должна понимать, так что не хотелось бы иметь с ним дел. Но денег хочется больше». Философски вздохнул он и отошел от меня, на ходу отдавая распоряжение своим подчиненным, которые то и дело бросали на меня плотоядные взгляды, от которых у меня мороз по коже шел. Была у меня надежда, что если Грегори не сможет заплатить, то хоть будет знать о моем местоположении и спасет иным путем. Потому я не отчаивалась, но взгляды окружающих меня смущали, и я старалась как могла слиться с окружающей средой, чтобы лишний раз не напоминать о своем существовании». Угроза мага все еще была свежа в памяти, как и страх, что я пережила, просто представив подобную картину. Уверена, Грегори принял бы меня и... любую принял бы. Не сомневаюсь, что он понял бы и не осудил. Но согласитесь, утешение-то слабое. Приняла бы я себя после подобного. И сколько бы я прожила после такого? До первой же возможности покончить с собой. Главное — оставить после себя преемника на трон, и можно было бы спокойно умереть. Умирать категорически не хотелось, как и искать причину для смерти. Потому я старалась даже дышать через раз, стоически умалчивая, что ужасно хочу не только пить, но и вполне по естественной нужде. «Ты чего приуныла, сладкая?» От этого голоса я вздрогнула и повернула голову, обнаружив мага в непосредственной близости от меня. Он опустился по стволу дерева, уселся рядом со мной и закурил от магического огонька на его ладони. Хвостун. «Боишься, что недорога своему ненаглядному?» Насмешливо вздернул он бровь, бросив на меня лукавый взгляд, полный издевки. «С чего вы взяли?» «Ну как же!» С авторитетным видом мудрого старца пожал тот плечами. «Ведь даже в случае твоей смерти, если он одержит победу...» «А он одержит!» Доверительно наклонился он ко мне, выдыхая облако удушливого дыма мне в лицо, от которого я закашлялась. «Трон все равно будет его. Народ Карлайла любит и поддержит. сознанием дела добавил маг, смотря куда-то в пустоту. За что только, непонятно. «Грегори хороший человек, он станет мудрым и добрым правителем», уверенно заявила я, почувствовав невольную обиду за жениха. Маг очень внимательно посмотрел мне в глаза, а после громко, явно издеваясь надо мной, засмеялся. Хохотал он долго, искренне и от души, чем обращал на нас внимание своей команды. Через минуту он немного успокоился, стараясь не обращать внимания на мое искреннее недоумение. Что могло его так насмешить? «Ох, сладкая! Либо ты неимоверно тупая, во что я упрямо отказываюсь верить, либо просто плохо знаешь своего ненаглядного». «На что вы намекаете?» — насупилась я с нескрываемым подозрением, но на меня лишь рукой махнули и отвернулись, вновь затянувшись сигаретой. «Может, тебя все же Габору отдать?» — задумчиво протянул он. «Он мне хоть и не нравится, но за тебя, глядишь, и поблажки с помилованием смогу выторговать, да и с тобой в козырях, глядишь, он войну твоему ненаглядному не проиграет. Как тебе?» — поинтересовался он, пока я ужасалась перспективам. «С Габором, глядишь, и договориться можно будет. Он меня на троне устроит гораздо больше, чем Карлайл. Особенно если Габик на тебе женится и станет законным правителем, тут уж никто не посмеет пойти против него». Продолжал он рассуждать вслух. «Ну, кроме щенка Карлайла, пожалуй, этот не даст вам времени на свадьбу. В случае чего и ты ему помехой не станешь, а своего он добьется, и все равно трон займет. Нет, со стервецом лучше не ссориться раньше времени», — размышлял маг вслух. Мужчина все говорил, а я не понимала, о чем. Он словно о другом человеке рассуждал, а не о том, за кого я замуж собиралась. Да, я не могу сказать, что мы с Грегори много общались. На самом деле, в последние годы мы практически не виделись, особенно после смерти Лайма. Даже на балах, приемах его семья появлялась без него. У него всегда были дела в других королевствах, куда его отправлял мой отец в качестве дипломата. От отца и придворных я и знала, что Грег — замечательный дипломат, грамотный политик и очень профессиональный и умелый малый. Ему пророчили отличное будущее в сфере политики, и я невольно гордилась моим женихом. По поводу человеческих качеств я тоже знала понаслышке. Грег считался ответственным человеком, способным быстро адаптироваться в нестандартных ситуациях, мог найти подход к любому человеку, если ему это было выгодно. Отличался терпением, нестандартным мышлением, тактичностью, чуткостью и адекватной самооценкой, не позволяющих ему хватать звезд с неба. Это то, что касалось его профессиональных качеств, которые идеально соответствовали будущему монарху. Личностные меня, как его будущей жене, тоже были интересны, но, откровенно говоря, меня воспитывали так, что его профессиональных качеств было за глаза. В жизни же, по словам придворных, наследник Карлайлов был упорным, требовательным, бескомпромиссным и большим любителем женщин. Не скажу, что меня не настораживали подобные характеристики, но напомню, что меня воспитывали иначе, где качество хорошего управленца и большая вероятность сделать наследника — вот главные приоритеты в выборе избранника, особенно в моем роду, где один ребенок уже считается большой удачей. Думаете, мой отец проходил вдовцом столько лет и решил остановиться на одной мне из любви к покойной жене? Не смешите меня. Всегда и везде короли стремились обзавестись наследником именно мужского рода. Вот только у родителей родилась я, что практически лишило отца любой возможности иметь других детей. История эта запутанная, странная, но все сводилось к тому, что все представители правящей крови могли иметь только одного ребенка. Увы, отец происходил именно из правящего рода Драгон, что стало приговором для него с моим рождением. Наследников у него больше не было, несмотря на наличие любовниц и фавориток. Поэтому любовь к женщинам и наличие уже нескольких бастардов делало Грегори только плюс в его копилку качеств будущего монарха. Те редкие встречи, что были у нас, давали надежду, что если между нами и не будет любви, то хотя бы останется уважение. Я Грегори уважала и гордилась. Надеюсь, он отвечал мне тем же. Мне повезло хотя бы тем, что отец, несмотря на желание обзавестись сыном, очень любил меня и души не чаял, вместо того, чтобы озлобиться, так как управление страной после моей свадьбы перешло бы чужому человеку не нашего рода. Наверное, поэтому он не торопился выдавать меня замуж, очень скрупулезно и щепетильно подходя к вопросу выбора жениха для дочери. Вполне вероятно, что помимо Грегори были и другие претенденты на мою руку, о которых мне стало бы известно из завещания моего отца. Но случился переворот. «Найдутся, конечно, недовольные», — задумчиво заговорил маг вновь, «мол, он не королевской крови и так далее. Но парень хваткий. Этого гаденыша не отнять. Быстро разберется с ситуацией и подавит бунт. Вероятно, будет много смертей, реформ, и в конечном итоге народ успокоится и смирится с новой властью. Да и мне, вероятно, придется менять место работы. Такой, как твой ненаглядный, не потерпит мне подобных у себя под боком. Это при твоем отце было хорошо. С ним всегда можно было договориться. Мировой мужик был, добряк и вполне способный идти на компромиссы. Жаль, сдох так рано». Грустно вздохнул маг. «Теперь придется сместиться с нагретого местечка». Я смотрела на него, не в силах понять, о чем он говорит. Отец знал о разбойниках и ничего не предпринимал, более того, сотрудничал. «Чего ты удивляешься, принцесса?» — хохотнул мужчина, заметив мое недоумение. «Такие, как я, необходимое зло в любом королевстве. Зло, которое, несмотря ни на что, служит своему королю». Улыбнулся он пакостно и подмигнул мне. «Даже мы можем знатно послужить, если заплатят подходящую цену». «О чем вы?» — выдохнула я пораженно, даже потребность справить нужду несколько померкла. «Мы выполняли грязную работу на благо нашей страны. Взамен король закрывал глаза на наше существование и заработок недалеко от столицы. Обмен был хороший. Жаль, придется перебираться», — вновь загрустил он. «С твоим хахалем договориться не получится. Хитрый, коварный, умный, но бескомпромиссный. Не договоримся. Это плохо». Цыкнул он досадливо, пока я хлопала глазами. «Ну да ладно. С проблемами лучше разбираться по мере их поступления». Задорно улыбнулся мужчина и щелкнул меня по носу, отчего я изумленно отпрянула. «Красивая эта девочка, принцесса. Жаль, что я джентльмен, и силы беру только когда повод дают». В притворной печали покачал мужчина головой. «Начало мне не понравилось». «Поэтому давай поговорим о том, как ты спаслась и кто тебе помог». «Я не могу рассказать», — напомнила я опасливо. «Ты не можешь рассказать точно о местоположении и личности твоего покровителя, но тебе ничто не мешает рассказать о приблизительном месте его обитания». Коварно прищурился маг, а я запаниковала. Отвечать на его вопросы не хотелось категорично, но и угрозы оставались свежи в памяти и словно меч зависли над моей несчастной головкой. «Что вы хотите знать?» — запаниковала я, чувствуя, как сердце забилось в бешеном ритме. «Давай поиграем в игру», — улыбнулся маг. «Я задаю тебе наводящие вопросы, а ты отвечаешь «да» или «нет». Согласна?» «А если нет?» Тихо спросила я, поражаясь своей храбрости. «И если нет, я постепенно перестаю быть джентльменом и позволяю себе вольности. Как тебе условия?» Я сглотнула. «Или не только себе, но и своим парням». Угрожающе улыбнулся он, продолжая говорить вполне добродушно. «Эй, парни, кто из вас мечтает о поцелуе принцессы?» Громко поинтересовался он, и ему ответили слаженный хор голосов. Маг повернулся ко мне и улыбнулся еще пакостнее, понижая голос, чтобы услышала только я. «Для начала». Меня замутило, предположительно, от страха. «Согласна на игру. Мне вдруг подумалось, что геройствовать в моем положении откровенно глупо. Ничего существенного я сказать не смогу, клятва не даст. А приблизительные ответы — это же такой пустяк. Одно дело, когда добровольно рассказывать направо и налево о даре, и совсем другое, когда тебя так убедительно спрашивают. Этим я себя и успокаивала, стараясь, чтобы совесть меня не загрызла, мысленно прося у Дара прощения. «Умница!» — оскалился маг, немного отстраняясь. «Вопрос первый. При побеге из дворца ты скрылась в запретном лесу?» «Да», — честно ответила я, не углядев ничего криминального в вопросе. «Когда погоня прекратилась, ты самостоятельно выбралась из леса?» Я запнулась на мгновение. Сознайся я, что не выбиралась. Понять, что меня подобрали в лесу, а значит, и обитает мой спаситель там же, не составит труда. Да. Старалась я сказать уверенно, но никого не обманула, за что поплатилась хлесткой пощечиной. От боли и неожиданности я всхлипнула, чувствуя, как по подбородку потекла струйка крови. Меня больно дернули за волосы, заставляя смотреть в злые глаза мага. «На будущее. Я не люблю, когда мне врут», — усмехнулся мужчина, слизывая мою кровь с губ и подбородка, отчего я поморщилась брезгливости и боли. «Считай это прелюдией. В следующий раз одним поцелуем ты не отделаешься». «Поцелуем? То есть для него пощечина с последующим облизыванием поцелуй?» «Кивни, если поняла», — уже спокойнее заявил он. Я кивнула. Плохо то, что ответы у меня требуют односложные. С тем же даром у меня получалось играть словами. Сейчас такого фокуса не получится. «Итак, значит, ты не выходила из леса? Ты его нашла?» «Нет», — сплюнула я скопившуюся кровь и мрачно посмотрела на мужчину. «Угу. Значит, он тебя», — подвел маг итог. «Он обитает на территории запретного леса?» Последовал очередной вопрос. Я надеялась, что слова застрянут у меня в горле, но вопрос был слишком обобщенным, чтобы затронуть условия клятвы. «Не упрямься, сладкая». Проникновенно заглянули мне в глаза, погладили по щеке, опустились на шею, провели по пульсирующей жилке, наслаждаясь ее бешеной пульсацией, и опустились ниже, прочертив пальцем узор на ключицах, и зарываясь пальцем в ворот рубашки, подбираясь к кромке нижней сорочки. «Да». Судорожно выдохнула я, чувствуя, как от бессильной ярости и отвращения слезы набежали на глаза. Я надеялась, что с ответом он уберет руку, но ошиблась. «Какая нежная кожа!» Завороженным голосом выдохнули мне в ухо. «Просто поразительно. Словно бархат. Сладкая, я уже почти созрел для женитьбы». С издевкой засмеялся он, но, слава богу, руку из рубашки вытащил. Только не убрал окончательно, расположив ладонь на моем горле, любовно поглаживая пульсирующую жилку. «Теперь я буду точно знать, когда ты мне сказала правду». Поцеловал он меня в висок, а я закусила губу, проклиная все на свете. Сидела бы сейчас в мрачном замке и печали не знала. Чего я решила погеройствовать? Уже давно было понятно, что Грег одерживает победу. Нужно было просто переждать, когда он захватит столицу, и тогда появляться перед его ясные очи, готовя свадебное платье. Так нет же, испугалась своих чувств к моему спасителю. И что в конечном итоге вышло? Дура. Продолжим. Координаты знаешь? «Да», — сглотнула я, не смея врать. «Знать-то я знаю, а сказать в любом случае не смогу». «Скажешь?» «Нет», — злорадно процедила я сквозь зубы, задыхаясь от его близкого присутствия. «А показать сможешь?» Вновь нашел он лазейку в клятве. «Я только рассказать ничего не смогу, а вот показать, пожалуйста». И тут я порадовалась, что перемещалась только с помощью кольца, а когда меня нашел дар в лесу, была без сознания. «Нет». Расплылась я в улыбке, за которую вновь поплатилась. Шею сдавили, перекрывая поток воздуха, и я захрипела. «Не зли меня», — прошипел маг, после чего разжал хватку, а я закашлялась. «В каких отношениях ты состоишь с артефактником? Любовники?» «Нет», — почти не раздумывала. «То, что я последние недели прочно обосновалась в его постели, вряд ли делает нас настолько близкими, как любовники». «Друзья?» Я призадумалась, можно ли нас назвать друзьями. Я бы хотела так думать, но дружу я с Шаей, а Дар просто терпит мое присутствие рядом по доброте своей душевной. «Нет», «Партнеры?» — несколько удивленно спросил маг. «Скорее да, чем нет», — поразмыслив, ответила я. «Поясни», — потребовали у меня ответа. «Я работала у него служанкой, а он позволял мне жить у него». Порадовалась я возможностью играть словами. «Служанка работала?» «Да. В прошедшем времени, конечно. Но сейчас же я уже не в замке Дара, так и работать не могу. Значит, прошедшее время тоже подходит. Единственное, что поняла, нельзя признаваться, что я имела доступ к его исследованиям. Тогда это повлечет другие вопросы. А маг умный и сообразительный быстро поймет, как вывернуть мою тайну неразглашения наизнанку и выведает или догадается по обрывкам моих ответов до сути». «Ты работала служанкой?» — немало удивился мужчина. «Да, я не говорила ему, кем являюсь на самом деле, соврав, что обычная служанка. Правда ведь не говорила, сам догадался, но магу об этом знать не обязательно». «Как интересно», — усмехнулся мужчина. «Ты знаешь, какой расе он принадлежит?» «Нет». «Вот даже как! Что же ты можешь о нем рассказать?» «Его лучше не злить», — вполне искренне ответила я, получая мрачное удовольствие при виде злой физиономии мага. «Меня тоже, сладкая», — пропел маг и вновь ударил по лицу. «Знаешь, я подумал, что так мы провозимся очень долго, а время у нас ограничено. Мне легче взломать твое сознание, полностью его разрушив, получить шанс узнать нужную мне информацию, чем возиться с тобой. Тебя это не убьет, поэтому награду я получу как за живую, и отсутствие у тебя разумности никак не повлияет на твою способность подарить королю наследника. Собственно, ради этого ты и нужна живой. Как ни крути, я в плюсе». Коварно усмехнулся он, протягивая к моему лицу руки. Маг обхватил мои виски ладонями и прошептал с маниакальным блеском в глазах. «Какие же знания скрывает твоя хорошенькая головка?» А после я почувствовала грубый удар по моей ментальной защите, которая взорвалась фейерверком боли по всему телу. Я закричала, рискуя порвать перепонки не только себе, но и окружающим, изо всех сил стараясь отползти подальше, но была крепко связана и даже не сдвинулась на сантиметр с места. Лишь ноги беспорядочно дергались в судорогах от нестерпимой боли. Казалось, что сейчас мои мозги лопнут и вытекут через кипящие глазницы. Чувствуя, как сознание поддается, ментальная защита падает, а я теряю связь с реальностью. Но резко все прекратилось, а я продолжала рефлекторно выть и содрогаться. В ушах стоял невыносимый звон, заглушающий все остальное, и рискнула открыть глаза, пытаясь понять, что происходит. На удивление глаза я сохранила, несмотря на чувство, что глазные яблоки у меня просто вытекли от давления на них мозга. Даже спустя несколько секунд смогла сфокусировать зрение, боясь, что мне увиденное только кажется, и сейчас, в реальности, у мага получилось сломать меня, и я сошла с ума. На поляне, среди паникующих, частично горящих людей, стоял Дар и перебрасывался с магом вспышками смертельных заклинаний. Боясь поверить своим словам, я пыталась набрать в грудь побольше воздуха, но у меня не получалось. Тело еще не отпускало чувство недавно перенесенной боли, и вдохи получались рваные и прерывистые. Я чувствовала, но не слышала, как со свистом воздух вырывается из моих непослушных губ. Вдруг я почувствовала, как кто-то рвет на мне веревки. Несколько заторможенно опустила взгляд и увидела Шаю. Пума ловко рвала клыками веревки, которыми я была привязана к стволу дерева. Мои глаза вновь наполнились слезами. На этот раз облегчение и счастье. Не бросили. Спасли. Снова. Тут я увидела двух бандитов, что подбирались к пуме со спины. Я хотела предупредить, но из горла вырвался лишь хрип. Однако его оказалось достаточно. И пума резко развернулась. В молниеносном прыжке запрыгнула на одного из нападающих, вгрызаясь ему в лицо. Мужчина истошно закричал, что я услышала, словно сквозь вату, и повалился на землю. Не успел он коснуться земли телом, как Шая уже разрывала глотку второму, распространяя вокруг себя целый фонтан чужой крови. Убедившись, что у пумы все хорошо, я с трудом повернула голову туда, откуда то и дело сверкали вспышки заклинаний. Маг выглядел плохо, но держался молодцом. ловко уворачиваясь от атак своего противника. Было видно, что мужчина устал и измучен, о чем свидетельствовали многочисленные повреждения во внешности и на его теле. Левая рука висела плетью, изогнутая под неестественным углом, явно указывая на множественный перелом. Дар выглядел бодрее. Особых повреждений я на нем не увидела. Лишь легкий беспорядок в одежде, чему искренне порадовалась. Мой спаситель был сосредоточен и, кажется, очень зол, почти безостановочно бросая в мага все новые и новые заклинания повышенной сложности. Вероятно, бой не продлился бы долго, не отвлекаясь дар на выживших членов банды, которые, пусть магией и не обладали, вполне сноровисто обращались с оружием, действуя на зависть слаженно. Они здорово мешали дару, отвлекая от неперестающего сопротивляться и атаковать мага. Видя, что члены банды о чем-то договорились и решили напасть одновременно, я запаниковала, но на мою радость Шая уже расправилась со своими двумя и поспешила на выручку к своему хозяину, внося панику в слаженные ряды мужчин. Вот только и дар отвлекся, бросив единственный, короткий взгляд на свою питомицу, за что быстро получил наказание. Противоестественным образом, в мгновение ока, маг оказался возле него и ударил в спину кинжалом из черной стали. С ужасом определила в оружии заговоренную сталь, от которой раны не заживают, и закричала, видя, как морщится дар, опадая на колени. «Нет!» Закричала я, что было сил, ползком стараясь приблизиться к моему спасителю, так как не чувствовала ног до сих пор. Шая тоже заметила ранение своего хозяина и разъяренно завизжала, но отвлеклась на очередную атаку неприятеля. Перемещение мое усложнялось тем, что руки все так же были связаны, и ползти было не только неудобно, но и больно, что меня, собственно, не останавливало. «Пожалуйста, нет!» Кричала я, видя, что маг занес руку для очередного удара. Всего на секунду я встретилась с глазами Дара, не скрывая, как мне страшно за него и безумно больно. «Пожалуйста», — прошептала я, молясь, чтобы он спасся. «Все равно как. Пусть исчезнет, перенесется и оставит меня тут одну. Только пусть он останется жить. Он умный, необычный, удивительный. Он найдет способ залечить рану даже после удара заговоренной сталью». Только пусть он останется жив. Сейчас я поняла, что мне не жалко и собственной жизни, если это гарантирует его спасение. Только пусть он живет. Мысль о том, что его может не стать, убивала меня, раздирая на мелкие кусочки, причиняя не меньшую боль, чем я совсем недавно пережила. И если он погибнет сейчас, здесь, спасая мою жизнь, я не смогу себе простить такого. Только не его смерть. Мгновение, и я с удивлением увидела, как его зрачок становится вертикальным, а золото радужки заполняет все пространство глазницы. Еще мгновение, и уже опускающий руку с зажатым в ней клинком, маг был отметен в сторону, а на месте, где они совсем недавно стояли, появилось чудовище с крыльями, рогами, шипами, ороговевшими наростами по всему телу, чешуей, клыками, размерами с саблю, и был он высотой с 4 взрослых мужчин. А еще в пасти этого чудовища зарождалось пламя, которое он с душераздирающим ревом выпустил в бандитов, загонявших Шаю в угол, обрывая тем самым как минимум 5 жизней в 1 секунду. А после чудовище очень медленно посмотрело в мою сторону. А я задрожала в священном ужасе, понимая, что ничего и никого страшнее в жизни не видела. Чудовище сделало шаг когтистой лапой в мою сторону, а я стала судорожно отползать назад, лишь бы оказаться подальше. В голове у меня билась только единственная мысль. Это не может быть дар. Он не может быть таким монстром. Но факты говорили обратное. Монстр с сомнением посмотрел на меня и зарычал, отчего я стала тихо подвывать, не прекращая своего тактического отступления. Здравый смысл убеждал, что если это на самом деле дар, то он не причинит мне вреда. Зачем? Ведь не спасал же он меня только для того, чтобы просто сожрать. Да и возможности сделать это раньше у него было сколько угодно. Но чувство самосохранения вопило об обратном. Откуда мне знать, что меня не прибьют просто так, за компанию? Может, с перевоплощением у монстра отключается любой намек на разумность, и действует он исключительно на инстинктах? В детских сказках говорилось, что драконы очень уважали девственниц. В основном в гастрономическом смысле. Вот девственница в моем лице и паникует, категорически отказываясь быть чьим-то ранним завтраком, потому и предпринимает тактические отступления в целях сохранения жизни одной конкретной девственницы. Дракон сделал еще один осторожный шаг, совершенно не обращая внимания на то, как выжившие бандиты, сломя голову, разбегаются кто куда. Мимолетно позавидовал их способности убегать, продолжая внимательно следить за монстром. Кажется, если я правильно поняла выражение морды и глухое рычание, недвусмысленно сопровождающееся дымом из ноздрей и межзубов, кто-то был явно недоволен моей реакцией. Я бы и рада реагировать иначе, но разве это вообще возможно, когда на тебя надвигается огнедышащая гигантская рептилия, у которой один клык размером с мою руку до локтя? Но все мои нерадостные мысли исчезли, когда я почувствовала рывок, и меня прижали спиной к чужой груди, выразительно приставив к моему горлу магический клинок из заговоренной стали. Мысли мои мрачились еще сильнее, так как мне не составило труда догадаться, кто меня удерживает, несмотря на сломанную, неработающую руку. «Дернешься, и девчонка умрет», — процедили у меня рядом с ухом, явно обращаясь к дракону. Либо маг сильно самонадеян, либо он знает о драконах больше и точно понимает, что в подобном состоянии они разумны. И я очень надеюсь на второе. «Пуме своей скажи, чтобы держалась подальше», — продолжил маг выдвигать условия, а я скосила глаза на ощерившуюся шаю, которая вполне спокойно реагировала на присутствие гигантского ящера, а вот в сторону меня и мага угрожающе рычала. Подтверждая догадку о разумности, дракон коротко пророкотал что-то в сторону шаи. Она недовольно зашипела, но сделала несколько шагов назад, отступая. У меня от сердца немного отлегло. Ну, хоть человеческую речь понимает. «Так значит, драконы не вымерли. Ты настоящий!» В благоговейном восторге прошептал маг, сильнее прижимая острие к моему горлу. Дракон молчал, внимательно смотря на нашу с магом пару. «Я так и думал. Мужик, мне даром твоя принцесска не сдалась. Давай разойдемся мирно». Перейдя от детских восторгов, к сути дела, начал маг заискивающе. А я поняла, почему. Видно, состояние у него хуже некуда, раз он не убежал со всеми остальными и точно понимает, что спастись не удастся. Поэтому и пытается договориться. Вполне логично, если подумать. Вот только что-то мне во всем этом не нравилось. «Я предлагаю поступить следующим образом. Ты принимаешь человеческий облик, и мы обсудим ситуацию. Как я понимаю, разговаривать с такой пастью проблематично, верно? Если нет, то девчонку на тот свет я потащу вслед за собой». Дракон зарычал, а после стал стремительно уменьшаться в размерах, пока перед нами не стал привычный красноволосый дар. Стоял он крепко и уверенно, но меня пугало красное пятно на его рубашке, которое быстро распространялось по ткани. Невольно всхлипнула, понимая, что долго он так не протянет. Крови слишком много. Будь дар хоть трижды монстром, подобная кровопотеря подкосит кого угодно. «Отпусти ее», — привычным низким голосом потребовал дар вполне спокойно. «Я бы не стал так торопиться», — усмехнулся маг, имя которого, я очень надеюсь, вскоре останется лишь в памяти его близких. Я ему близкой быть не желала, потому и имя мужчины не особо интересовало. Маг как-то изловчился, прошипев от боли, сломанной рукой достал кольцо, что украл у меня, и продемонстрировал красноволосому. «Твоя работа». Дар молчал. «Можешь не отвечать, и так понятно, что твоя. Никто другой не смог бы настроить его на конкретную ауру. А на этом кольце четко отслеживается ментальный отпечаток девчонки. Тонкая работа», — уважительно протянул маг, спрятав кольцо обратно. Увидев это кольцо, мне очень захотелось познакомиться с его изобретателем. Для этого пришлось немного помучить нашу красотку, но оно того стоило, и ты явился ее спасать. Кольцо оповестило об опасности, не так ли? Поинтересовался маг, пока я открывала для себя новые подробности. Кольцо с моим отпечатком ауры работает только в моих руках, да еще и с маячком, сообщающим об опасности моей жизни. Дар открывается мне все с большей стороны. Хуже всего то, что меня использовали вместо живца. Благодаря Шае мне в этой роли выступать не впервой, но вот сейчас конкретно обидно, особенно то, что ловушка сработала. Думаю, такой, как ты, не ограничился лишь колечком. И мне очень интересно, что в твоем ассортименте есть еще интересного. Пакостно засмеялся мужчина за моей спиной, а я чувствовала, что он стоит уже из последних сил. Особенно меня напрягала его трясущаяся рука с кинжалом возле моего горла. Дар зло прищурился, а Шая вновь зарычала, пригнувшись к земле, готовясь к атаке. «Я убью девчонку», — предупредил маг, чуть расслабившись, когда заметил, что пума нехотя выпрямилась и напряженно замерла, не сводя с мужчины злого хищного взгляда. «Я хочу договориться. Мне нужны от тебя некоторые безделушки. Для тебя пустяк, а мне они пригодятся. Уверен, тебе не составит труда состряпать их. В это время принцесска побудет у меня в качестве гарантии нашего сотрудничества. Могу поклясться, что с ее головы ни один волос не упадет во время нашего вынужденного времяпрепровождения. Я даже продавать ее не буду и верну в целости и сохранности в ту же секунду, когда ты передашь мне необходимые артефакты. Как тебе идея?» Ответом было разъяренно суженные глаза и презрительная усмешка. «С чего ты взял, что можешь торговаться со мной?» Коротко поинтересовался Дар. Его уверенность и легкая ирония в голосе должны были меня успокоить, но я чувствовала нарастающую тревогу и не могла отнести ее ни к чему конкретному. Меня волновала ситуация, в которой я оказалась и виной которой стала. Меня очень тревожила мысль, что одно неосторожное движение кисти мужчины за моей спиной, и я могу лишиться жизни. Меня выбивало из колеи осознание, что все это время я провела в непосредственной близости с монстром. Не только провела, но и мирно, вполне с наслаждением спала в его постели, еще и радовалась. Мне не давал покоя вид расплывающегося багрового пятна по белой рубашке Дара и его бледный вид. Но хуже всего, внутри меня все практически вопило о надвигающейся опасности. Как определить опасность, когда находишься в положении, где куда ни плюнь, везде все плохо? «У меня девчонка в заложниках. Чуть дернули меня, отчего я охнула от неожиданности. Попробуешь убить меня? Я успею перерезать ей горло. Ты ведь не хочешь ее смерти, иначе не пришел бы на выручку». Весомо добавил мужчина, пока я судорожно подсчитывала трупы бандитов, досадуя, что обзор у меня ограничен. 5, 6, 9, а их было почти 20. Так ли далеко они сбежали? «Я могу подчинить твой разум, сломав его, как ты совсем недавно пытался это сделать с ней. Для этого мне даже не нужно касаться тебя». Нарочито бесстрастно заметил Дар. «Я наслышан о ментальной магии драконов», — покивал маг, а я слышала, с каким трудом ему даются слова. Он на пределе, но продолжает вести разговор ни о чем и торговаться. Совсем скоро маг выдохнется и просто отключится, не получив ни возможности на спасение ни вожделенных побрякушек. Что происходит? Чувство паники уже затопило сознание, сдавливая горло, а я все пыталась судорожно понять, что же мне не нравится, пока не услышала. «Хорошо, что подготовился заранее. Сейчас!» Из густой листвы деревьев полетели арбалетные болты почти со всех сторон. Почти все были нацелены на Дара, а несколько просвистели недалеко от Шаи, но она успела увернуться. А вот Дар смог отбить только часть снарядов, и я не удержала крика, наблюдая, как его плечо и живот протыкают огромные стрелы, прошивая тело насквозь, натягивая и прорывая ткань рубашки. Меня замутило от ужаса. Я почувствовала почти физическую боль, словно не его, а меня ранили таким страшным образом. Я даже боюсь представить, насколько ему должно быть невыносимо больно. А он продолжает стоять. Только покачнулся, вцепившись в наконечник стрелы, что отвратительным образом торчал из его живота. «Не ожидал, правда?» — довольно поинтересовался маг. «Стрелы смазаны одним зельем, которое блокирует твою магию. Сейчас ты просто человек». Дар молчал, а я с ужасом наблюдала, как с его губ капает кровь. Слезы заструились по моему лицу. Губы задрожали и искривились, а из груди вырвалось первое, еще неуверенное рыдание. После громче, и вот я уже стою на коленях, завороженно наблюдая за кровью в уголках красивых губ. Почему-то кровавые дорожки по его подбородку пугали меня больше, чем колотые раны. Дар казался мне таким сильным, непоколебимым и неуязвимым, словно скала. Что ему эти ранения? Мне казалось, что такое существо, как он, даже внимания на это не должен обращать. Так подосадует на испорченную рубашку и забудет. Он даже после удара заговоренной стали остался невозмутимым. А тут просто арбалеты, простые стрелы. Ну и пусть лишающие магии, они же не лишают его сущности. Он дракон, древний, могучий, мудрый. Он не может так реагировать на простые стрелы. Или может? Хрипы из его груди подтверждали худшие опасения. Жаль, конечно, что по поводу артефактов договориться не получилось. Печально вздохнул маг, который меня уже не держал и хромая обошел, подходя ближе к раненому дракону. Со всех сторон, держа на прицеле дара, вышли люди с арбалетами в руках. «Но у меня теперь есть в руках настоящий дракон. Это самый счастливый день в моей жизни». «Ты хоть представляешь, сколько денег я получу, пустив твои останки на артефакты?» Восторженно вещал маг, наблюдающему за ним дару, который уже исхитрился сломать стрелы и вытащить их из своего тела. «Один бутылек твоей крови сделает меня самым богатым человеком во всей стране, даже богаче короля!» Задыхался от радостных перспектив маг, словно забыв про свои повреждения. «Было сложно тебя выманить, но у меня получилось. Было сложно застать тебя врасплох, но я сделал и это. Да мне теперь никто не указ». А после он выпрямился, радостно посмотрел в окровавленное лицо дара и широко улыбнулся. «А знаешь что? Пожалуй, я сам стану королем. А что, принцесса у меня есть?» Подошел он ко мне и снова дернул меня вверх, вынуждая встать на трясущиеся ноги. «Богатство скоро будет. С твоей посильной помощью я смогу стать практически бессмертным и неуязвимым. Я стану самым могущественным человеком и магом. А все потому, что тебе стало жаль прекрасную принцессу». Гадко засмеялся маг, пока я безудержно роняла слезы, смотря на моего спасителя со смесью страха и отчаяния. «Отпусти его». Прошептала я, не сводя больших глаз со струйки крови, что текла по широкому волевому подбородку. «Что?» «Отпусти его, и я дам тебе столько денег, сколько ты захочешь». Судорожно, сбивчиво заговорила я, через силу переводя взгляд на мага. «Хочешь корону? Пожалуйста. Завтра же я отрекусь от трона в твою пользу. Хочешь богатство? Вся сокровищница моего рода, что копилась тысячелетиями, будет твоей». Сглотнула я, вцепившись в здоровую руку мужчины, который смотрел на меня с немалым недоумением. «У тебя будут лучшие, редкие артефакты, которые были собраны моими предками. Я все отдам тебе!» Чувствуя настоящую истерику, обещала я, пытаясь придумать, что еще могла бы предложить, чтобы заинтересовать его. «А хочешь меня?» — заглянула ему в глаза. «Хочешь? Я буду твоей. Хочешь женой, хочешь просто любовницей. Я даже могу быть твоей рабыней. Я буду служить тебе, выполнять любое твое желание. Просто скажи, я пойду на это добровольно. Только отпусти его, умоляю». Зарыдала я, падая на колени перед мужчиной и хватаясь за его сапоги. «Прошу, пощади!» — кричала я, пока маг брезгливо отмахнулся от меня, отходя подальше. «Ну надо же, какие страсти!» Паскудно усмехнулся мужчина. Стремительно подошел, схватил за волосы и запрокинул мое мокрое от слез лицо, сведенное судорогой рыданий. «Ты плохо слушала меня, сладкая. Все, что ты перечислила, я получу и без твоего согласия. Снисходительно вздохнул он, погладив меня по лицу искалеченной рукой. Тебя в том числе. Ты, видимо, не совсем понимаешь, кто перед нами. Он насильно повернул меня к напряженному Дару, который с лютой ненавистью смотрел исключительно на мага. Меня тряхнули, словно нашкодившую кошку, и пальцем указали на моего спасителя. Он дракон. Такие, как он. Отличное сырье для сильнейших артефактов. Знаешь ли ты, сладенькое, что всего несколько капель крови дракона способны подарить десятилетия жизни, спасти от любой смертельной болезни или ранения? Ты хоть представляешь, сколько я выручу, пустив его на органы? Я сжала зубы, не желая отвечать и стараясь не представлять процесса. Кто может пойти на такое ужасное преступление? Это просто омерзительно. Конечно, в человеческой ипостаси от него толку мало, кроме его крови. Но умирают драконы исключительно в своей истинной форме зверя. Это сколько же чешуек я с него получу? Мечтательно добавил он. А меня замутило с утроенной силой. Я сильно ошиблась, назвав Дара чудовищем. Настоящее чудовище удерживает меня сейчас за волосы. Это я поняла определенно точно, как и ненависть дракона к человеческому роду. Нет ничего удивительного, если люди пускали собратьев Дара на обычные амулеты. И тут я услышала тихий смех. Смеялся Дар, с иронией и явной издевкой, посмотрев на мага. Мужчина отпустил мои волосы и отошел со злостью и недоумением, прошипев. «Тебе смешно?» «Очень», — согласно кивнул Дар, сплюнув скопившуюся кровь рядом с собой. «Слизывать будешь?» — кивнул он в сторону плевка. «А то смотри, сколько драгоценного товара пропадает». С нескрываемой издевкой вновь засмеялся он. «За всей этой бравадой ты забыл самое важное». «Это что же?» — нахмурился маг, с опаской поглядывая на смеющегося дракона. «Я тоже подготовился». Широко улыбнулся Дар, и в следующее мгновение с дерева на дерево перепрыгнула забытая всеми пума, отвлекая внимание арбалетчиков на себя, давая Дару необходимое время для оборота. Секунда, и посреди поляны стоит разъяренный дракон, что безжалостно выплевывает струи огня в кричащих людей, которые предприняли попытку сбежать, но не успели. Маг было дернулся в мою сторону, но у него на пути оказалась взбесившаяся Шая, что, не раздумывая, прыгнула на мужчину, ловко выбивая из его рук смертельное оружие из черной стали. Не знаю, каким чудом, но мужчине удалось скинуть с себя хищницу и откатиться в сторону. После он что-то прошептал, сжал в ладони какой-то амулет и исчез в короткой вспышке переноса. А я заторможенно, с потерянным видом, меланхолично наблюдала, как мимо меня бегают кричащие в агонии, корчащиеся и горящие люди, и глупо радовалась, что Дар жив. Мне было радостно даже от того, что он оказался настоящим драконом. Страшным, пугающим и древним. Зато он жив. Мне в плечо привычным движением ткнулась большая голова. Я механическим, отработанным движением скользнула пальцами в густую шерсть на загривке пумы, чувствуя, насколько она мокрая от чужой крови. И плевать, что кисти у меня до сих пор связаны, двумя руками гладить даже интереснее. Но я не обратила на все это внимания, продолжая гладить большую кошку и глупо улыбаться, чувствуя намек на еще пока робкую надежду, что все позади. Словно почувствовав, что я думаю о нем, большое крылатое чудовище развернулось ко мне. Но на этот раз я не дернулась испуганно, и с той же глупой улыбкой подняла лицо навстречу страшной морде, которая нависла надо мной, пронзая меня внимательным, недоверчивым взглядом. «Забери меня отсюда». Тихо попросила я, но меня услышали. Я надеялась, что мы сейчас перенесемся, как обычно, но глубоко заблуждалась. С некоторым недоумением я проследила, как пума ловко запрыгивает в когтистую лапу дракона, которую он бережно сжал, а после посмотрел на меня. Начиная догадываться, к чему все идет, я судорожно затрясла головой и предприняла попытку убежать. Попытка была короткой, жалкой и пресеченной в одну секунду. Поперек моего туловища сомкнулись когтистые пальцы, рывок, от которого мои внутренности синхронно застонали, и земля стала стремительно удаляться из-под моих ног. а я завизжала изо всех сил, судорожно вцепившись в лапу ужасного чудовища, стремительно теряя сознание от ужаса.